Преследование церкви в Германии. Журнал «Лондон», 30 мая 1937. Оно все еще продолжается. Особый суд Берлина приговорил 42 бывших членов Международной студенческой библейской ассоциации к срокам заключения на той основе, что они преследовали темные политические цели под маской религиозных действий. Дневник, Лондон, 1 июня 1937. Русский посол Майский пригласил посла Бингхэма и меня на ланч. Из дам присутствовала только миссис Майская, Бингхэм по моей просьбе, и я подчеркнули Майскому, что Советский Союз, как второй крупнейший в мире золотодобытчик, сильно заинтересован в мировой цене на золото, и что в их интересах объединиться с секретарем Маргента в его усилиях поддержать мировой рынок золота для сохранения стабильности мировой торговли и курсов обмена. Примечание мемуариста. Секретарь Маргента – это тот самый министр финансов США, женившийся на дочке хозяина банка Lehman Brothers. Дело заключалось в том, что предполагалось, будто Россия собирается выставить очень большой объем золота на рынок Нью-Йорка этой весной. Этого было вполне достаточно, чтобы обвалить американский рынок. Я сказал Майскому, что обсуждал это с Литвиновым, и подчеркнул, что, несомненно, в интересах России не сбивать рыночную цену на один из самых ценных их продуктов. Я не сказал ему так же, как не сказал Литвинову, что Маргента очень озабочен их поставками золота. Бингхэм сделал отличное заявление, крайне убедительное. Думаю, Майский был впечатлен. Примечание посла. Впоследствии достигли договоренности, что СССР направит особого финансового секретаря в качестве посредника между их посольством в Вашингтоне и Министерством финансов США.